Много лет назад в далекой финской деревне была избушка. Около нее было вспахано небольшое поле. В избушке жили отец, мать и пятеро детей. Отец усердно работал на поле. Мать ухаживала за коровой Буренкой, а дети собирали ягоды на зиму. Так они перебивались из года в год. Особой нужды у них не было, потому что с поля они получали зерно на свой ежедневный хлеб. Но вот однажды ночью, посреди лета, наступили заморозки. Утром вся семья безмолвно стояла на крыльце избушки и смотрела на сверкающий, покрытый инеем урожай. Мама тихо плакала, а отец печально качал головой. Что же нам теперь делать? Мороз погубил весь урожай. Ох, какое горе! Боже, помоги нам, несчастным! Хлеб кончился посреди зимы. И вот наступил день, когда мама сказала своему 9-летнему сыну Матты. Дорогой сыночек, у нас нет больше выхода. Тебе нужно пойти просить милости у людей. Да поможет тебе Бог, дорогой мой мальчик. Так, сопровождаемый материнскими благословениями, Матты пошел в мир просить у людей милостыни. Тяжело было у Матты на сердце, когда он с рюкзаком за спиной шел по дороге. Но он постарался ободрить себя, отогнал прочь страх и печальные мысли. Шаг за шагом он приближался к соседней деревне. Через некоторое время он стоял уже около большого, богатого дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не дадите мне кусочек хлеба? Еще чего. Мы не можем всех нищих кормить. Если всем будем давать, так и сами обеднеем. Нет у меня ничего для тебя. Извините тогда. До свидания. Но встречались Матты и хорошие люди. В одном доме его пригласили за стол, и он смог наесться досыта. Той ночью он спал на настоящей кровати, а утром добрая хозяйка положила в его рюкзачок целую буханку хлеба. Скоро маленький рюкзак был уже полон, и Матты направился домой. Теперь он шагал быстро и весело, хотя рюкзак с хлебом и давил плечи. Чтобы сократить путь, Матты решил пойти напрямик через озеро. Но наступил уже вечер, и поднялась сильная метель. Дорожку занесло снегом, и в темноте Матты потерял из виду берег. Но упрямо он продолжал идти вперед. Наконец, он увидел перед собой человеческие следы. Обрадовавшись, Матты пошел по этим следам. Пройдя некоторое время, он заметил, что следов стало больше. Следы были теперь рядышком. И вдруг Матты понял, что это были его собственные следы. Он заблудился и кружил по своим следам. Вдобавок ко всему, вдали послышался вой волков. Ой, бедный Матты! Беспомощно стоял маленький Матты на льду озера. Снег бил ему в лицо, и пальцы на ногах уже совсем замерзли. А вой волков становился все слышнее. В страхе Матты упал на колени в снег и стал просить у Бога помощи. Господь, помоги мне, Иисус! Затем он встал и побежал вперед. Но скоро стая волков была уже недалеко от него. Матты видел, как их глаза светились в темноте. И вой их раздался уже совсем близко. Матты закричал и замахал рюкзаком, стараясь напугать волков. Но они подходили все ближе и ближе. Отступая назад, бедный Матты вдруг споткнулся и упал на снег. И тогда большой серый волк бросился к нему. Но в эту же минуту раздался выстрел, и над Матты со свистом пролетела пуля. Волк испугался и оставил свою жертву. Затем в темноте послышался крик и звон бубенца. Кто-то спешил к Матты на помощь. Скоро ошеломленный Матты увидел перед собой заснеженную лошадь с повозкой и в повозке человека. Люди добрые, что я вижу? Маленький мальчик посреди ночи и в такую погоду среди волков. Вовремя же я пришел. Если бы опоздал на минуту, не было бы у твоей матери больше сына. Сидевший в повозке дядя был продавцом в их деревне. В эту ночь он поздно возвращался домой с поездки. Он поднял Матты в повозку, укрыл его шубой и потом быстро погнал лошадь к деревне. Дядя, а ты веришь, что это Бог тебя послал, чтобы спасти меня? Да, крошка. Иначе вряд ли я пришел бы так вовремя. Дядя-продавец нежно прижал его к себе. Как уютно и тепло было Матты под шубой рядом с дядей. Как хорошо ему теперь было после всех переживаний. Дядя-продавец привез его к себе домой. В доме Матты приняли очень гостеприимно. И первый раз в жизни он лег спать на мягкую кровать с настоящей простыней и пододеяльником. Ему показалось, что он в сказке. И он подумал. Так, наверное, живут принцы и принцессы. Когда Матты на следующий день торжественно приехал в повозке продавца домой, удивлению семьи не было границ. Богатый дядя-продавец еще обещал отцу дать хлеба на всю зиму. На место нужды пришло изобилие. Печальные дни сменились праздником. Вечером при свете маленькой керосиновой лампочки Матты рассказывал семье о своих приключениях. Ой, я так боялся там, на озере. Вы даже не представляете. Была такая сильная метель, и я заблудился. А волки такие страшные, и как они выли. И как раз, когда один большой волк прыгнул на меня, раздался выстрел, и откуда-то из темноты появился дядя-продавец. В этот вечер папа опять читал своим детям Слово Божие о чудной помощи Господа. А после чтения все склонились на колени и горячо благодарили за все Бога. Скоро морозная зима прошла, и наступила теплая весна. С большим удовольствием Матты принимал участие в весенней ловле рыбы. Вместе с папой он ставил сети на озере. Однажды он поймал такую большую рыбу, что когда он нес ее домой, то хвост ее тащился по земле. Матты был тогда очень гордый собой и чувствовал себя совсем взрослым. Ну как, мама, тебе нравится эта рыба? Ой, спасибо, сыночек. Ты у меня настоящий рыбак. Этой щуки хватит нам на несколько обедов. Так прошло одно лето, за ним второе. Матты подрос и окреп. И вот, когда опять пришла нужда, родители решили послать Матты в город на заработки. С молитвой мама опять благословила его в путь. Закинув рюкзак за спину, Матты пешком отправился в город. Путь был далеким. Весеннее солнце превратила снег на дороге в кашицу. Ботинки и носки промокали насквозь. Иногда Матты пускали в какой-нибудь дом на ночлег, и тогда он на печке сушил носки. Но когда приходилось ночевать на сеновалах, то он просто выжимал из носок лишнюю воду и зарывался в сено спать. Как бы то ни было, путь начал подходить к концу. И вот однажды вечером он уже увидел огни города. Но так как у Матты не было никого знакомых в городе, он решил провести еще одну ночь на сеновале, а утром отправиться в город искать работу. Уставший от долгого пути, Матты закопался в сено и сразу же уснул. Но не знал Матты, когда ложился спать, какие гости к нему придут в его гостиницу. Эй, Рваный, смотри, какое здесь место. Вот здорово. Здесь мы можем хорошо спрятаться, слышь? Глянь, совсем сухое сено. Ага, нужно бы огонь зажечь, осмотреться. Давай спичку, сейчас посмотрим. На! Ого, мы как спрячемся вон туда, так никто нас не найдет. Точно! Ни за что не найдут. Уже с первых слов Матты понял, что попал в руки разбойников. Он старался даже не шелохнуться в своем углу. Но, к несчастью, из-за мокрых холодных ботинок его мучил сильный кашель. И теперь ему так и хотелось раскашляться. Матты всеми силами пытался сдержаться, но не смог. Разбойники вскочили на ноги. Рваный зажег опять спичку. Матты замер в ужасе. Здесь есть кто-то? Держа спичку высоко над головой, Рваный стал приближаться к углу. Как раз к этому углу, где притаился Матты. Господи, помоги мне! Едва Матты выдохнул эту отчаянную просьбу, как вдруг послышался сильный шум крыльев. Разбойники испугались. Спичка погасла. Над головой Рваного пролетело черное существо через двери сеновала на улицу. Что? Что это было? Летучая мышь, наверное. Это уже на нервы действует. Да брось ты. Утром мы ограбим магазин Рёмбера и потом поедем в Америку. Все равно пойдем отсюда. Я не хочу здесь спать. Ну, пошли. Разбойники сползли с сеновала на улицу. И скоро шум шагов их стих в весенней ночи. Сердце у Матты так сильно билось, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Он вспомнил слова из Библии. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Матты опустился на колени на сено и горячо поблагодарил Господа. «Господи, я очень-очень благодарю тебя, что ты послал летучую мышь, чтобы спасти меня и прогнать разбойников». Потом Матты тихо подкрался к двери сеновала. Вдали он увидел две фигуры, перебегавшие через поле к дороге. Теперь и Матты заспешил. Он побежал изо всех сил к городу. «Сказать Рёмберу! Надо сказать Рёмберу! Эти разбойники к нему идут!» И только когда Матты прибежал в город, он вспомнил, что он же ведь не знает, где Рёмбер живет. Улицы были пусты, и только один пьяный дядя стоял, прислонившись к забору. Где Рёмбер живет? Рёмбер? Это какой Рёмбер? Хозяин магазина, что ли? Да-да. Он там за углом, он. Но такие оборванцев он не пускает. Матты побежал к дому Рёмбера. Пробежав через двор, он постучал в дверь. Так как никакого ответа не послышалось, Матты начал стучать кулаками в дверь так сильно, что даже окна в доме зазвенели. Наконец, кто-то подошел к двери. Кто там стучит так сильно? Это я, Матты. Что тебе нужно? У меня есть важное дело к дяде Рёмберу. Дверь открылась. Старая седая служанка впустила Маты в дом. Скажи, мальчик, Стрёмбер, а не Рёмбер. И господин спит уже, его нельзя будить. Пожалуйста, разбудите его. Сюда идут разбойники. Разбойники? Теперь служанка заспешила. В страхе она побежала будить господина. И скоро Матты уже стоял перед большим, толстым хозяином Стрёмбером. Выслушав Матты, Стрёмбер быстро приказал служанке. Каролина, иди разбуди Петра. Скажи ему, чтобы быстро поехал за полицией. Андрея и Виктора тоже разбуди. Пусть придут сюда. Через несколько минут весь двор Стрёмбера был окружен спрятавшимися полицейскими. А воры в это время спокойно шли по дороге к дому Стрёмбера. Вот они подошли к двери нижнего этажа, где был магазин. На двери висел тяжелый замок. Но Рваный знал, как открыть даже самый большой замок. Без ключа он открыл его так же легко, как хозяин открывал ключом. Его товарищ смотрел по сторонам, чтобы никто не помешал. Эй, иди сюда. Я уже открыл замок. Хорошо. Дай-ка крюк теперь. На, все идет отлично. Да, да, очень даже отлично. Это был голос полицейского. Воры совсем не заметили спрятавшихся полицейских. Ага, попались прямо в руки. Рваный, откуда они узнали? Когда полицейские увели воров, Стрёмбер вдруг вспомнил о Матте. Каролина, а где этот мальчик? Он сидит в коридоре, потому что у него такие грязные сапоги. Каролина, сейчас же скажи ему, чтобы вошел в комнату. Садись, мальчик. О, господин, диван запачкается. Ну и пусть запачкается. А ты, Каролина, завари мальчику чай. И сделай бутерброды. Скоро Каролина принесла горячий чай и бутерброды. Таких вкусных бутербродов Матты никогда в жизни еще не ел. Кушая, он стал рассказывать хозяину о своей жизни. Но когда он говорил, его так сильно зазнобило, что аж зубы застучали, и рука, державшая чашку, так задрожала, что чай пролился на чистую скатерть. Ой-ой-ой, хорошая скатерть запачкалась. Ого, у тебя же жар, мальчик. Ну-ка, Каролина, сейчас же уложи его в постель. Когда Матты опустился на пуховый матрас, ему показалось, как будто он попал в нежные объятия мамы. Там далеко дома. Много дней Матты был на границе жизни и смерти. Часто у его постели сидела госпожа Стрёмбер и читала ему Новый Завет или рассказывала о небе и ангелах. Много молитв она вознесла за мальчика, который спас их от рук жестоких воров. Однажды ночью, когда Матте было очень плохо, он увидел чудное видение. Иисус стоял у его постели и ласково смотрел на него. Потом он опустил руку на лоб Матты. Необъяснимое, приятное чувство охватило Матты. И на следующее утро он долго не просыпался. С этого дня началось выздоровление. И скоро Матты уже опять был здоров. От хорошей еды щеки его округлились и налились румянцем. Через некоторое время он уже помогал на кухне, приносил дрова и воду. Даже старая Каролина полюбила его. Скоро хозяин взял его на работу в магазин. На работе Матты старался быстро исполнять все, что хозяин приказывал ему делать. Целый день он бегал, исполняя разные поручения, перетаскивал тяжелые мешки со склада в магазин. Однажды хозяин сказал: «Эй, Матты, Возьми-ка тележку и отнеси эту посуду директору. Вот по этому адресу. Ну, смотри, ничего не разбей. Если хоть одна тарелка разобьется, весь сервис будет негоден. И тогда уж тебе влетит. Осторожно Маты погрузил посуду на тележку и повез по улице. Так как тележка была легкой и дорога ровной, он покатил тележку быстрее. Но вдруг из-за угла выбежали два мальчика. Один из мальчиков наткнулся прямо на тележку. Тележка наклонилась. Послышался сильный звон разбитого фарфора. Чашки, тарелки, сахарница — все полетело на землю и разбилось вдребезги. Маты в ужасе стоял около кучи разбитой посуды и не знал, что делать. Ой, что теперь будет? Что хозяин скажет? Все-все разбилось. Теперь мне нужно скрыться и немедленно. Маты быстро побежал домой. Проскользнул в свою комнатку, собрал свои немногие вещички и завернул их в мешочек. Потом он взял листок бумаги и написал прощальные слова Стрёмберу. Поблагодарил за все, рассказал о случившемся несчастье и о своем уходе. Бумажку он оставил на видном месте, на столе. Одновременно он увидел свой новый завет, схватил его, сунул в мешочек и выбежал на улицу. Оглянувшись назад в последний раз, Матте увидел, как директор входил в магазин Стрёмбера. Матте побежал еще быстрее. Изо всех сил он бежал к пристани. А в это время директор уже вошел в магазин. Добрый день. Здравствуйте. Уж не разбил ли Матте сервиз? Да, разбил. Вернее сказать, это мой мальчик разбил, когда он толкнул тележку. Я видел все с окна и сразу поспешил сюда, чтобы объяснить, как это случилось. Во всем был виноват мой сын. Вам не нужно оплачивать ничего. Я куплю новый сервиз вместо разбитого. Ну а где же Матти так долго? Вот беда. Я и представить не мог, что он такой трусливый. Недалеко от пристани, на волнах, качался красивый белый корабль «Чайка». Позолоченный киль корабля гордо поблескивал на солнце. Двое мужчин с обветренными лицами стояли на палубе корабля, облокотившись на перила, и негромко переговаривались. Вот не повезло нам. И как этот дюнга сумел сломать себе ногу прямо перед отплытием? Так ему и надо. Нам не нужны такие неповоротливые. Эй, капитан, смотри-ка. Этот парнишка на берегу наверняка хочет к нам на корабль. Да, и похож на порядочного парня. Да он еще из деревни, кажется. Ну что ж, возьмем его на место юнки. Эй, парень, иди-ка сюда на корабль. Чего ты ищешь? Работы. Вам не нужен юнга? А у тебя есть разрешение от родителей? Нет, родители умерли. Ага, ага, вот как. Ну, давай, залезай сюда. Так Матты стал юнгой на белом корабле «Чайки». Но работа юнги не оказалась такой интересной, как Матты представлял себе. Все на корабле командовали над ним. И если он не успевал быстро исполнить поручение, то какой-нибудь матрос замахивался на него концом толстой веревки. Нелегко было и ночью во время бури карабкаться на высокую мачту, завязывать паруса. Волны бросали корабль, как щепку, и мачты почти касались воды. Малейшее неосторожное движение или ослабление руки, и море сразу поглотило бы маленького юнгу в свою бездонную пучину. Вдобавок ко всему, Матты должен был убирать каюты капитана и штурмана и накрывать им на стол. Иногда ему надо было даже трубку капитану зажигать. Капитан так и хотел Юнгу все время держать в движении, чтобы ему некогда было скучать. Но все равно тоска по дому временами полностью охватывала Матты. Так однажды в тихий летний вечер он стоял на палубе, облокотившись на перила, и крупные слезы текли по его щекам. Матты вспоминал дом, продавца Стрёмбера и родину. Но вдруг его воспоминания прервал грубый голос. «Мальчик, что ты тут бездельничаешь?» Матты увидел рядом с собой бородатого Ялмара, самого жестокого моряка на корабле. Но, заметив слезы Матты, Ялмар погладил его по голове и грустно сказал. «Плачешь? Ну что ж, мальчик, правильно, плачь. И я бы поплакал, если бы еще умел плакать». Был красивый воскресный день. Море было зеркально гладким, и чайка спокойно покачивалась на месте со свободно спущенными парусами. Моряки лежали на постелях в каюте, не зная, чем заняться. Матты достал из своего сундучка Новый Завет и сел читать его около круглого оконца. Он не успел и одной главы дочитать, как сзади к нему подкрался худощавый моряк по имени Степка. Через плечо Матты он заглянул в книгу и громко расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Мальчишка читает Библию! Мы выбьем из твоей головы эти басни!» Степка, наверное, продолжил бы издеваться над Матты. Но тут Ялмар приподнялся со своей койки. «Это кто смеется над христианином? Ну-ка, парень, читай вслух. И чтобы каждый моряк поднялся слушать». Моряки вскочили со своих постелей. С неудовольствием они поглядывали на Ялмара, от которого они никак не могли ожидать такого приказа. На следующий день Ялмар залез на мачту распутывать веревки. Тысячи раз до этого он влезал на мачту и удачно спускался. Но теперь нога его соскользнула, и он с вершины мачты полетел на палубу. Тихо постановая, он лежал на палубе. Через некоторое время Матты сидел около постели Ялмара и по просьбе его читал Новый Завет. Матты читал Ялмару о блудном сыне и о разбойнике, который в последние минуты жизни нашел спасение. Наконец Ялмар прошептал. «Мальчик, если ты можешь молиться, помолись за меня, грешник». Матты опустился на колени около постели Ялмара и начал молиться, стараясь найти слова, которые помогли бы Ялмару. «Господи, помоги Ялмару! Прости ему все грехи! Помоги ему тоже стать верующим и любить тебя!» Когда Матты поднялся с молитвы, Ялмар лежал с закрытыми глазами и счастливой улыбкой на бородатом лице. Ялмар заснул и больше уже не проснулся от сна. Через несколько недель корабль прибыл в город Гетебург. На большой пристани и в городе Матты увидел много удивительного. Высокие каменные дома, большущие теплоходы и массы людей на улицах. Все это было так ново, что у Матты даже голова закружилась. Но еще больше Матты удивился, когда через пару дней капитан протянул ему письмо. Письмо было от продавца Стрёмбера. Стрёмбер писал, что Матты совсем не был виноват перед ним и просил Матты вернуться. «Мы скучаем по тебе», было написано в письме. В конверте было еще и другое письмо от мамы Матты. Мама писала, что папа в последнее время начал болеть. Приезжай домой, потому что на поле некому работать, просила мама. Невыразимая тоска по дому охватила сердце Маты, когда он дочитал письма. Прибежав в каюту, он бросился на постель и отчаянно зарыдал. Немного успокоившись, Маты поднялся на палубу и нашел капитана. Я хочу домой поехать. Что? Папа заболел, и Стрёмбер тоже зовет меня обратно. Что ты болтаешь, парень? Когда ты пришел на корабль, твои родители уже умерли. Что, твой папа после смерти заболел, что ли? Катись в каюту отсюда. Завтра поговорим еще. В страхе Маты побежал в каюту и бросился на постель. В эту ночь он долго думал, как бы убежать с корабля. Наконец, сон овладел им. Когда утром Маты проснулся и залез на палубу, он увидел, что чайка далеко уже отплыла от пристани. Гетеборг только едва виднелся вдали. Из-за капитана Маты вынужден был остаться на корабле. Но целый день он думал о побеге. Я убегу. Все равно убегу отсюда. Мрачный, руки в карманах, Маты ходил взад и вперед по палубе. И даже капитан не заставлял его работать. Вечером ветер утих. Корабль прибыл к берегам Дании. Капитан приказал спустить якорь и потом сказал. Опустите шлюпку на воду. А ты, Юнга, возьми деготь и кисть, войди в шлюпку, осмоли все щели, которые появились снаружи, пока чайка стояла в Гетеборге. Матти стоял в шлюпке и кистью смолил бока чайки. Он был в хорошем настроении. Он даже напевал песенки, которые выучил дома от мамы. Капитан посмотрел на него через перила и, увидев усердие и настроение Матти, удивился про себя. Как это быстро Матты забыл печаль и разлуку с домом. Но Матты был в хорошем настроении совсем по другой причине. А не потому, что забыл свою печаль. Он увидел, что настала минута его побега. Когда все ушли с палубы корабля, он быстро сел в шлюпку и начал изо всех сил грести к берегу Дании. Матты успел уже далеко отплыть, когда штурман первым заметил его побег. Капитан, Юнга сбежал! Как сломя голову, крепел к Дании. Немедленно спустите лодку и в погоню за парнем. Лодку спустили на воду, и сам капитан сел в нее вместе с двумя матросами. Как стрела помчалась лодка в погоню за мальчиком. Путь до берега оказался длиннее, чем Матты думал. И к тому же он уже очень устал. Черная точка в море, которая была лодкой, гнавшейся за ним, все больше и больше увеличивалась. Вот Матты уже услышал громовой голос капитана. Парень, не греби больше, а то хуже будет. Матты онемел от ужаса. Он понял, что ему не убежать. Матты перестал грести, втащил весла в шлюпку. Сжавшись в комок, дрожа от страха, он смотрел, как лодка подплывала к его шлюпке. Вилька, иди в шлюпку, садись за весла и смотри, чтобы парень опять не сбежал. Несчастный Матты пересел в конец шлюпки, и шлюпка поплыла назад к кораблю. Поднявшись на корабль, капитан приказал Матты пойти в капитанскую каюту. Матты боялся, что капитан начнет бить его. Но, к большому удивлению, он заметил, что капитан совсем не был сердитым. Матты даже показалось, что он был чем-то доволен. А ты, парень, оказывается, с характером. И вообще, ты порядочный малый. Именно такие мне и нужны. Оставайся с нами на корабле. Я буду платить тебе немного. И вдобавок получишь обувь и одежду. Вот здесь у меня бумага, контракт. Тебе нужно только подписаться. На-ка, подпишись. Подписывая контракт, Матте не понимал, что теперь жизнь его определена на долгие-долгие годы. Он теперь стал настоящим матросом. Теперь он уже не мог отправиться домой, когда только захотел. Много лет Матте плавал по морям. Направлял корабль по нужному маршруту. Матте по-прежнему был хорошим и примерным. С радостью написал однажды домой. Я еще ни разу не курил и водки совсем не пробовал. Писать домой было для него самым приятным занятием. И каждый раз он вкладывал в конверт немного денег. Он побывал уже во многих странах. Теперь корабль приближался к Африке. Неожиданно началась сильная буря. Море как будто закипело. Сердитые высотой с дом волны набрасывались на корабль и сметали с палубы все, что могли в море. Капитан, старый морской волк, сам стоял за штурвалом, управляя кораблем. Он не первый раз видел бурю. Спокойно он давал приказы и привычно поворачивал штурвал. Но вдруг он побледнел. Он заметил, что корабль больше не слушается штурвала. Беспомощно, без управления, корабль запрыгал на волнах. Он наклонялся так сильно, что мачты касались воды. Вдобавок ко всему, уже потемнело. Вдруг послышался громкий треск. Корабль задрожал, и мачты сломались, как спички. Корабль налетел на подводный камень. Поднялся страшный переполох. Матросы пытались спустить на воду спасательные лодки, но волны сразу опрокидывали их. Вот большая волна опять хлестнула на палубу и смела в море и Матте, который пытался спустить на воду последнюю лодку. Матте был хорошим пловцом. Его здоровье не было испорчено водкой и куревом. Скоро он поймал доску от корабля и с ее помощью проплавал в воде всю ночь. Когда стало расцветать, Матте почувствовал под ногами что-то твердое. Это была земля. Собрав все силы, он заполз на берег и сразу упал около куста, потеряв сознание. Когда Матте пришел в себя, солнце было уже высоко. Ой-ой-ой. Где это я? Ой. Так хочется есть и пить. Боже, помилуй меня. Здесь он сидел совершенно один, среди диких зарослей, далеко в Африке. Матте не заметил, как к кусту за его спиной подкрался черный африканец. С любопытством он наблюдал, как белокожий незнакомец молится. Потом он тихо отошел от куста и побежал так быстро, что его черные ноги только мелькали над землей. Обезьяны запрыгали на деревьях с ветки на ветку, и разноцветные птицы испуганно взлетали вверх, когда негр бежал мимо них. Наконец, негр прибежал в деревню. Впереди было несколько белых оштукатуренных домиков. Негр бросился к одному из них. Учитель! Учитель! Учитель! Новый учитель! Приди! Из дома вышел седой мужчина, и за ним молодой юноша и девушка, одетая в белые летние одежды. Ты что, Симба, шумишь? Да. Симба видит, как на берегу новый учитель молится. О, Симба сам видит. Надо быстро идти. Симба показать. Он там, на море, на берегу. О, как голова болит. И страшно пить хочется. Я скоро умру от жажды, если не найду воды. Что я вижу? Родник с чистой водой. Матты и не видел, что над его головой ползла с ветки на ветку огромная змея-удав. Ее неподвижные глаза уставились на обнаженную шею Матты. И вот она начала приготавливаться, собирать все свои силы, чтобы прыгнуть на человека и задушить его. На мгновение она приостановилась. Ее мышцы напряглись для молниеносного прыжка. Наступил решающий момент. Но в эту секунду раздался выстрел. В ужасе Матты смотрел на змею, которая в предсмертных судорогах извивалась около его ног. Благодари Бога, что я взял это ружье с собой. И вас тоже. Хотя я не знаю, кто и откуда вы. Вас, наверное, сам Бог направил сюда, чтобы спасти меня. Очень благодарю вас. Симба! Симба видит учителя первый. Меня зовут Ханс Хардик. Я миссионер. Эти друзья со мной тоже миссионеры. Но Матты уже не слышал ничего. В ушах его зашумело, все потемнело перед глазами, и он без сознания повис на руках миссионера. Люди добрые, парень потерял сознание. Симба, беги быстро за носилками и носильщиками. Беги быстрее. Один момент, учитель, и Симба будет назад. Миссионер осмотрел Матты и положил холодную повязку ему на лоб. Боюсь, что бедный парень получил воспаление легких. Носильщики прибыли. Матты подняли на носилки, и шествие двинулось к миссионерской станции. Впереди шли носильщики с носилками, за ними миссионеры. Внеся Матты в дом, его осторожно опустили на постель. Много дней миссионеры с любовью ухаживали за больным Матты. Но, несмотря на хороший уход, ему становилось все хуже и хуже. Однажды миссионер Хартик опять спросил у своей жены, сидевшей около постели Матты. «Ну, Мария, как больной сегодня чувствует себя?» «Смотри сам. Я только что измерила его температуру». «Ого, 40 градусов. Если теперь не произойдет чудо, то дни нашего больного сочтены». Тут открылась дверь, и вошел Симба. «Учитель, я сказать, учитель, почему не делает чудо? Когда не идет дождь, учитель говорит небесному отцу и делает чудо. О, дождь идти так много, что Симба боятся тонуть». Учитель говорит теперь небесному отцу и делать чудо. Правильно, Симба. Мы будем просить чудо. И Симба может вместе с нами просить небесного отца. И так втроем они опустились на колени около постели больного и начали молиться. Поздно вечером Симба приоткрыл дверь в комнату Матты. Тебе что, Симба? Я приди смотреть. Чудо уже приди? Да, Симба, чудо пришло уже. Бежи-ка на склад за простынями. Наш больной так потеет, что эти простыни совсем мокрые. Теперь он... Матты садился на крыльцо, и смотрел за жизнью на миссионерской станции. Негры приходили и уходили. На дворе было много разных животных – кур, поросят, коз и даже коров. Вблизи на деревьях прыгали обезьяны. Время от времени они подкрадывались к кукурузному полю, срывали початки кукурузы и быстро убегали.